Содержание. Восьмая звезда. Костер. Крылья. Минное заграждение. Рейс Ориона. Настоящая. Снежная обсерватория. Самый младший. Трое с барабаном. Почему такое имя? Айсберги проплывают рядом. Минута солнца. Рубикон. Владислав Крапивин, как Орион, отправился в путь. Конец содержания.